Издательство «Эксмо». Людмила Мартова. Посмотри в ее глаза. Мой черный человек в костюме сером. Владимир Высоцкий. Мне было 14 лет, когда у меня отобрали все. Мое счастливое безмятежное детство, полное родительской любви и финансового благополучия, закончилось в одночасье. Нет, внешне все осталось как раньше. Мы с мамой по-прежнему жили в нашей четырехкомнатной квартире в центре города. Моей школой оставалась элитная гимназия. Мы все так же ели самую изысканную еду и могли заказать пиццу в ресторане на всю компанию друзей. Летом меня отправляли на море, но все это было категорическое не то. Уже без отца. Точнее, он присутствовал в моей жизни, но теперь жил отдельно, с другой семьей и с чужим ребенком. Последнее меня добивало. Отец променял меня на чужого ребенка, к которому почему-то относился как к собственному, точнее, собственной, ибо это была девочка. Младше меня на 7 с лишним лет. Она сразу стала называть моего отца папой. Когда я это слышал, внутри меня все жгло, как от кислоты, случайно отпитой из бутылки. Это была кислота ревности, разъедающая внутренности и выжигающая все чувства, кроме ненависти. Я не мог ходить к ним в дом, где отец жил с этой гадиной, которая украла его у моей матери и меня, и ее дочкой. При каждом визите туда у меня словно поднималась температура. Щеки горели нездоровым румянцем, глаза лихорадочно блестели, дыхание становилось тяжелым, прерывистым. Никому не было дела до моего состояния, моих чувств. За столом эта маленькая макака сидела напротив и кривлялась, рассказывая что-то о своих школьных делах. Отец расспрашивал обо всем с таким участием, которое он раньше проявлял ко мне, только ко мне. Он и сейчас для вида интересовался, как у меня дела в школе. Но у меня ответы всегда односложные, и он сразу отставал, словно на самом деле ему было все равно. Его вообще не интересовало ничего, что не касалось этих двух гадин, большой и маленькой. Никто не вызывал у меня такой ненависти, как эта обезьяна, почему-то решившая, что имеет права на моего отца, хотя в ней нет ни капли его крови. Бешенство заливало мой мозг. Мне было физически плохо от визитов в их дом, но и не ходить туда я не мог. И дело не в том, что отец желал общаться со мной, и не в зависимости от его проклятых денег, которые он продолжал нам давать практически в неограниченном количестве, до тех пор, пока моя мать тоже не вышла замуж во второй раз. Зависимость от ненависти стала моим спутником. Ненависть подпитывалась при каждом взгляде на то, как они сюсюкают друг с другом. Мой отец и его гадина. Как щебечет эта обезьяна, отчего-то решившая, что может быть мне ровней. Это не могло кончиться хорошо. Ненависть кипела внутри, требуя выхода. Надо признать, любви к матери у меня тоже не осталось. Как можно любить столь никчемное существо, которое променяли на другую женщину? Как можно ценить и уважать слабачку, которая даже не думала бороться за свое и мое счастье? Сдала нашу семью без боя, согласилась на позорную капитуляцию. Я искренне не понимал, за что ее полюбил другой мужчина, мой отчим, почему захотел на ней жениться, как согласился забрать в свою жизнь вместе со мной, озлобленным 14-летним подростком. Надо отдать ему должное. Он оказался настоящим мужиком, сильным, уверенным в себе. Если бы он был моим отцом, то у меня бы получилось им гордиться. Но он им не был. Мой настоящий отец и его жена вскоре завели себе общего сына. Он не вызывал у меня ненависти, только легкую брезгливость, потому что походил на кусок орущего мяса. Он очень быстро перестал путаться под ногами, как и гадина, укравшая у меня отца. Они больше не могли причинить мне боль. Но та оставалась. Жгучая, острая боль от того, что родной отец навсегда вычеркнул меня из своей жизни. Что ж, каждый из нас сделал свой выбор, и каждый из нас должен принять его, как бы тяжело ни было, включая меня. Прошлое, полное боли и слез, осталось за спиной. Я новый человек, полностью готовый к тому, что будет дальше. Меня ждет новая прекрасная жизнь. Катя Ильинская отпустила ручку тяжелого чемодана и глубоко вздохнула. Она стояла перед забором, табличка на котором гласила, что она наконец-то добралась по нужному адресу. Таксист завез ее не туда, точнее, навигатор привел его не к калитке в воротах, а на параллельную улочку, куда выходили зады дома. Катя и сама не знала, откуда в голове всплыло это странное словосочетание. Услужливая память профессионального филолога тут же выдала несколько подходящих к случаю цитат из художественной литературы. Потом он вышел в сад, достал жесткую щетку и принялся скоблить ею трубу на задах дома. Это из романа Майкла Бонда «Медвежонок Паддингтон здесь и сейчас». А еще на задах дома рос настоящий лес. Из «Обратной стороны успеха» Сидни Шелдона. У Айрис Мёрдок в книге «Замок на песке» «Колокол» тоже было что-то похожее. Да, к библиотеке примыкает комната в два окна, одно из которых выходит на зады дома, второе — на лужайку. Точно. От поддержки пришедших ей на помощь писателей Катя немного приободрилась. Таксист высадил ее у глухого забора, наотрез отказавшись развернуться и подъехать с другой стороны. Сказал, что сама дойдет. Кто-нибудь другой, к примеру, Катина лучшая подружка Велена, наверняка бы настояла, чтобы не тащиться с тяжелым чемоданом по узкой тропинке, которую Катя с трудом обнаружила между участком своей тети и соседним. Спасибо нормативам, по которым глухие заборы должны перемежаться пожарными проездами. Иначе обходить пришлось бы совсем далеко. Недаром таксист отказался ехать. Катя, вздыхая, свернула туда, таща за собой чемодан. Чуть не столкнулась с каким-то человеком. Кажется, мужчиной, одетым, несмотря на наладившуюся уже с самого утра жару, в брезентовый плащ с капюшоном, и высокие резиновые сапоги. Плащ такой назывался, кажется, макинтош. На рыбалку собрался, наверное, или за грибами. Впрочем, корзинки у человека не наблюдалось. При виде Кати встреченный незнакомец сбился со своего широкого шага, отвернулся к забору тетиного дома, чуть ли не прижавшись к нему лицом, чтобы пропустить молодую женщину вместе с ее тяжелой ношей. Да, вот Велена бы заставила привести ее к воротам, или на крайний случай написала бы жалобу в сервис такси, чтобы компенсировать неудобства, или влепила таксисту единицу, чтобы обрушить его рейтинг и получить хотя бы моральную сатисфакцию. Но то Велена. А Катя покорно потащилась с тяжеленным чемоданом пешком в обход. И жаловаться никуда не стала. И единицу ставить тоже. Такой уж у нее характер. Давно некошенная трава на тропинке цеплялась за колесики чемодана. Сам он оттягивал руки, словно был набит кирпичами, а не подарками и одеждой, взятой для месячного пребывания в деревенской глуши. Тетя, правда, уверяла, что из Луки никакая не глушь, а просто малоэтажный жилой микрорайон на окраине города. На автобусе до центра всего-то полчаса, а на машине и того быстрее, какие-то 15 минут. Вообще-то Катю, приехавшую в Излуки в отпуск, должен был встретить тетин сын, ее троюродный брат Александр. Но у того что-то случилось. Катя по телефону не поняла, что именно. И тетя извиняющимся голосом попросила ее взять такси, которое привезло Катю не туда. Точнее, туда, но не к воротам, а на зады дома. Тьфу, опять! Чемодан снова застрял на тропинке. Катя подергала ручку. Нет, намертво. Видимо, трава намоталась-таки на колесики. Она вернулась на пару шагов назад, присела у своего многострадального чемодана, чтобы понять, что случилось. Под колесиком обнаружился попавший в механизм и вставший на попа спичечный коробок. Довольно необычный и красивый. На нем был нарисован автомобиль «Форд», пикап с открытым багажником, груженным какими-то досками. Катя выдвинула коробок, багажник удлинился, а естественным продолжением досок на крышке стали лежащие внутри спички. Прикольная штука. Гаврик, сын Велены, 10 лет от роду, собирал спичечные коробки, поэтому Катя сунула находку в карман. Знала, что мальчишка обрадуется. Утомительное путешествие все-таки подходило к концу, потому что Катя и ее чемодан стояли, наконец, перед нужными воротами. Оставалось только позвонить. Мимо по улице, вполне себе асфальтированной и городской, мигая синим проблесковым маячком и завывая сиреной, промчалась скорая помощь. Катя проводила ее глазами. После смерти мамы она плохо реагировала на этот звук. Он ассоциировался с бедой. Кому-то плохо, у кого-то впереди горе. Мама скоропостижно скончалась год назад от сердечного приступа, хотя до этого у нее не было проблем с сердцем. Точнее, она никогда не жаловалась. Наверное, не хотела пугать Катю. Просто осела у плиты, на которой варила Катин любимый компот из ревеня, потеряв сознание. Дочь попыталась привести ее в чувство. И водой брызгала, и на шатырь нюхать давала. Но все было тщетно. И тогда перепуганная Катя вызвала скорую. Та приехала довольно быстро, пугая тревожных прохожих синими всполохами и громкой сиреной. Вот прямо как сейчас. А потом примчалась вторая бригада, уже кардиологическая, при которой случилась остановка сердца. Его удалось завести и даже довести маму до знаменитого Алмазовского центра. Но там, в приемном покое, сердце остановилось снова, и сделать уже ничего не смогли. Сказали, слишком поздно. А еще сказали, так бывает. Что вы хотите в 65 лет? Катя хотела, чтобы мама жила до 90. Катя знала, что так бывает. Просто никогда не думала, что такое может случиться с ней. Точнее, с мамой, конечно, но все равно с ней. Это же она в 29 лет внезапно осталась совсем одна, на всем белом свете, и теперь не представляла, как жить дальше без мамы. С той поры прошел ровно год, и 30-летняя Катя по-прежнему не очень понимала, как ей жить. Хотя жила же. Год промелькнул, как дурной сон, в котором Катя механически вставала по утрам, варила кофе, потом шла в школу, где работала учительницей русского языка и литературы. Потом проверяла тетради, потом возвращалась домой, по дороге забегая в магазин за какой-нибудь снедью, подходящей для того, чтобы сойти за обед и ужин. Точнее, за еду номер один — и еду номер два. Вкуса она все равно не чувствовала. Ни еды, ни жизни. Съев еду номер один, она готовилась к завтрашним урокам, затем забиралась с ногами на диван и утыкалась в какой-нибудь сериал, от которого отрывалась лишь для того, чтобы съесть еду номер два. Из этого странного оцепенения ее мог вывести только звонок Вилены, которой иногда удавалось вытащить подругу в театр или на концерт. Но не часто. Сначала Катя никуда не ходила из-за траура, считая любые увеселения неуместными. А потом отвыкла и чувствовала себя неуютно на людях. Вилена сердилась и выговаривала, что она стала совсем букой и что так и зачахнет в 30 лет. Дождется, что сойдет в могилу вслед за матерью. В могилу Катя не хотела, но и увеселения не желала тоже. А вот неожиданное приглашение от своей тети Татьяны Михайловны Гордеевой приехать в Излуки на лето восприняла с неожиданным энтузиазмом. Когда-то давно, еще в детстве, она один раз гостила в Излуках, и память услужливо подкидывала образ основательного двухэтажного кирпичного дома. Тетя, двоюродная сестра Катиного отца, тогда жила в нем одна, потому что ее сын Александр служил в армии. Сейчас Александру, как знала Катя, уже стукнуло 42. Значит, ее визит в Излуки состоялся 24 года назад. Ну да, именно после этой поездки Катя пошла в первый класс. Хорошее время было, и папа жив. Он умер, когда она училась в третьем классе. Погиб при задержании опасного преступника. Майор Ильинский работал в уголовном розыске и был, как говорили на поминках папины сослуживцы, настоящим героем. Катя это запомнила. В ней самой не было ничего героического. Поздний ребенок, она родилась, когда маме было 36, а папе 32. Мама, тоскуя об отце, всегда утешала себя тем, что он не видел ее старой. Ее разница в возрасте сильно смущала, а папу ни капельки. Он очень их любил, и жену, и дочку, и они долго учились жить вдвоем, без него. И окончательно так и не научились, просто кое-как приспособились. А потом Катя и вовсе осталась одна. За этот год к новому своему положению она тоже приспособилась. И утешение нашлось. По крайней мере, мама и папа снова были вместе. А Катя? Что ж, Катя, 30 лет пора становиться взрослой. Из калитки дома напротив выскочил полный, обрюзгший мужчина лет 40, взъерошенный какой-то, кинулся к вылезшим из скорой медикам. «Скорее, скорее! У жены истерика! Понимаете, она совсем ничего не видит! Сначала было ощущение песка в глазах, жжение, слезы текли, а сегодня проснулась и поняла, что вообще ослепла!» Фельдшер и медсестра прошли за калитку. Лязгнул замок, и Катя снова осталась на улице одна. «Сколько можно топтаться перед воротами?» Она подняла руку, чтобы нажать на кнопку звонка, и снова не успела. Из-за угла показалась еще одна машина. Большая, основательная, надежная. Ворота дрогнули и поползли в сторону, открывая глазу просторное пространство нужного ей зеленого двора. Машина въехала туда и остановилась. Из-за руля выскочил высокий и крепкий мужчина, которым Катя по присылаемым тетей фотографиям опознала Александра Гордеева, своего троюродного брата. С пассажирского сиденья вылезла женщина, стройная и изящная. Катя ею прямо залюбовалась, видимо, его жена Женя. Катя хотела окликнуть родственников, не обративших на нее ни малейшего внимания. Но тут Гордеев открыл заднюю дверь, достал из нее девочку лет 15 и на руках понес ее в дом. Голова девочки болталась, и жена брата придерживала ее, семеня рядом с ним и прилаживаясь к его широким шагам. У Кати снова заколотилось сердце. Неужели и у родственников беда? Ворота остались открытыми, так что Катя, робко потоптавшись с мгновения, шагнула на территорию, таща за собой чемодан. Выложенная плиткой дорожка привела ее к крыльцу. Дверь в дом тоже оказалась открыта, так что Катя поднялась по лестнице и оказалась внутри вместе со своим неподъемным чемоданом, который вытянул из нее все силы. «Простите, есть кто-нибудь?» Из недр дома появилась, словно вынырнула хрупкая изящная дама, одетая в легкие струящиеся брюки и такую же летящую тунику, красиво подчеркивающую фигуру. Тетя. «Катенька, детка, ты наконец-то добралась! Слава богу, я уже начала волноваться, что тебя так долго нет. Ты прости, что так получилось, но у нас тут такой дурдом. Проходи, сейчас Саша покажет тебе твою комнату. Примешь душ с дороги, а потом я накормлю тебя завтраком. Да оставь ты свой чемодан, Саша поднимет его наверх. Дай я тебя обниму. Здравствуйте, тетя Таня». Катя отпустила ручку злополучного чемодана, подошла к тете и вытерпела нежные объятия и поцелуи. Она была скупа на эмоциональное проявление чувств, да и прикосновение, как и любой интроверт, не любила. Тетя отступила на шаг и оценивающе оглядела ее. «Как ты живешь, девочка моя? Все так же трудно». «Почему трудно?» — удивилась Катя. «Я нормально живу. Работаю в частной гимназии, так что зарплата у меня хорошая. Мне одной на жизнь вполне хватает. Запросы у меня скромные». «Да разве ж я про деньги?» — Татьяна Михайловна всплеснула руками. «Я про то, что ты, похоже, так и не оправилась после смерти Иришки». Напоминание про то, что мамы больше нет, ожгло, как удар ремнем. Катя даже вздрогнула, и слезы на глазах сразу выступили. Может, зря она согласилась приехать в Излуки. Она не выдержит месяц, если ей каждый день будут напоминать о маме. Хотя дома о ней тоже все напоминает. Каждая чашка, книга, брошенный на диване плед, которым мама укрывалась даже в жару. Катя всегда подшучивала над тем, что мама так мерзнет. А оказалось, что виной тому были плохие сосуды. Она вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Простите меня, тетя Таня. Мне все кажется, что я привыкла, а потом выясняется, что нет». «Да это ты меня прости. Расстроила тебя», — огорченно сказала Татьяна Михайловна. «Проходи, дорогая. Вот тут у нас кухня. Сейчас Саша спустится и проводит тебя в твою комнату». «У вас что-то случилось? Я видела, как Александр с Евгенией заносили в дом девочку. Она, кажется, была без сознания». Татьяна Михайловна беспечно махнула рукой. «Это Кристинка, Женина дочка от первого брака. Ты не волнуйся, с ней все в порядке. Попросила разрешения переночевать у подружки и впервые в жизни напилась. С кем не бывала в 15 лет?» Вообще-то с Катей Ильинской такого не бывало. Ни в 15 лет, ни в 20, ни в 30. Она вообще ни разу в своей жизни не напивалась так, чтобы полностью отключиться. Точнее, она вообще никак не напивалась, позволяя себе один бокал вина, не больше, да и то редко. Видимо, ее мысли легко читались на лице, потому что Татьяна Михайловна снова рассмеялась. «Катенька, поверь мне, нет никакой трагедии. Кристинка просто спит, поэтому ее не стали будить, а занесли в дом на руках. Проснется, испытает на себе все прелести похмелья, а потом Женя выяснит, что случилось, и проведет необходимую воспитательную работу. Она строгая мать, так что все будет хорошо. Пойдем, я тебя с Петенькой познакомлю». Петенькой, как знала Катя, звали внука Татьяны Михайловны, общего сына Александра и Евгении, названного в честь деда, разбившегося много лет назад в автомобильной аварии. Татьяна Михайловна тогда была в полном отчаянии, и потом, когда от руки преступника погиб Катин отец, сознанием дела поддерживала маму, потому что понимала, какие чувства та испытывает. Мысли привычно съехали на родителей, и Катя вздохнула. Неужели она никогда не повзрослеет? На лестнице раздались легкие шаги, и в кухне появилась Евгения с младенцем на руках. «А Петенька сам пришел познакомиться», — улыбаясь, сказала она. «Здравствуйте, Катя. Или можно на «ты»?» «Можно». Катя впервые за сегодняшний день тоже улыбнулась. Евгения ей нравилась. «Приятно познакомиться. И с Петенькой, и с вами. С тобой». Малыш на руках у матери весело гукал, протягивая к Кате ручки. Она с некоторой опаской взяла его на руки. «Привет, Петя», — сказала она. «Тебе сколько уже?» Можно подумать, он мог ей ответить. Катя тут же выругала себя, что совсем не умеет обращаться с детьми. Это потому, что у нее нет своих. Правда, судя по Кристине, Евгения тоже не очень умеет, хотя у нее двое. 8 месяцев, — ответила за внука Татьяна Михайловна. «Совсем уже большой человек у нас. Жень, как Кристинка?» «Спит без задних ног», — фыркнула Евгения. «Ох, какая головомойка ее ждет, когда проснется! Расслабилась у бабушки в Турции. Ничего, придется вспомнить, что такое дисциплина». Катя знала, что мама Евгении счастливо вышла замуж и переехала в Турцию. Кристину туда отправляли на каникулы, и домой она вернулась всего пару дней назад, спасаясь от турецкой жары. Впрочем, в этом году хоть в провинции, где жили Гордеевы, хоть в Питере, откуда приехала Катя, жара стояла не намного меньше. Вот и сейчас, несмотря на то, что на часах начало 11 утра, градусник на телефоне показывал 26 градусов. Солнце заливало окна, но в доме царила комфортная прохлада. От работающего кондиционера не иначе. На лестнице снова раздались шаги. На этот раз тяжелые и основательные. И в кухне появился улыбающийся Александр Гордеев. Катя даже не сразу его узнала, потому что в ее памяти троюродный брат всегда был довольно мрачным типом. Надо же, как семейная жизнь его изменила. Прямо скажем, в лучшую сторону. Интересно, а с ней самой такая метаморфоза возможна? Или ей суждено навсегда остаться унылой и скучной старой девой? «Катюха, привет! Это ж сколько лет мы не виделись!» «Год», — тихо сказала Катя. «Ты сопровождал Татьяну Михайловну на мамины похороны». «Точно, прости», — покаялся он. «Но я был уверен, что тогда ты меня даже не заметила». «Тебя трудно не заметить», — Катя слабо улыбнулась. «Саш, тебе когда-нибудь говорили, что ты занимаешь собой пространство?» «Точно», — подхватила Женя. «Когда он впервые вошел в мой кабинет, там сразу стало тесно. И потом я замечала, что стоит ему войти в комнату, как все присутствующие начинают смотреть только на него. Вот какого мужа я себя отхватила!» Последнее прозвучало с изрядной ноткой гордости. От Татьяны Михайловны Катя знала, что Александр и Евгения познакомились при весьма интригующих обстоятельствах, связанных в том числе и с этим домом, построенным Сашиным дедом, и жаждала подробностей. Что ж, за месяц, который ей предстоит тут гостить, они успеют наговориться в волю. Подробнее в детективе Людмилы Мартовой «Роковое завещание». «Так, моего дражайшего сына и его достоинство мы обсудим потом. А пока, Саша, проводи Катю в ее комнату и захвати с собой чемодан. Как я успела заметить, он ужасно тяжелый. Минут через 15 я всех жду на завтрак. Он у нас сегодня поздний, но это не делает его хуже. Я напекла блинчиков. Будем есть их с икрой, сметаной, медом и вареньем. Катенька, я помню, что ты любишь блинчики». «Люблю», — согласилась Катя. Горло опять перехватило спазмом, потому что обожаемые дочкой блинчики несколько раз в неделю пекла мама. С икрой они их, конечно, не ели. Икру они могли себе позволить только на Новый год. Но вот сметана, мед и варенье были на столе всегда. «Тогда умывайся, переодевайся, располагайся и спускайся», вынесла свой вердикт Татьяна Михайловна. Вслед за Александром, непринужденно подхватившим ее тяжелый чемодан, Катя поднялась по лестнице и очутилась в выделенной ей комнате, просторной и очень светлой. Легкие занавески колыхались в открытом окне, выходящем в яблоневый сад. Катя обратила внимание, что все деревья уже усыпаны крупными, хотя еще и не до конца созревшими плодами. Урожайные на яблоки год. Все об этом говорят. Прямо у окна стояла широкая, сразу видно удобная кровать, покрытая легким стеганым покрывалом. Ночь в поезде Катя провела без сна. Она не могла спать в поездах, поэтому сейчас чувствовала легкую дурноту, которая всегда бывает после бессонной ночи. «Я полежу минуточку, а уже потом приму душ и пойду есть блины», — решила она, когда Александр, оставив ее одну, закрыл за собой дверь. «Мне необходимо полежать, чтобы не кружилась так противно голова». Катя легла на манящую кровать прямо поверх покрывала, закрыла глаза, успела подумать, как приятно обдувает ее лицо легкий ветерок, и тут же провалилась в глубокий и ровный сон. Заглянувшая через полчаса в ее комнату Татьяна Михайловна не стала ее будить. Лиза еще спала. Марианна специально перед уходом на работу заглянула в комнату к дочери, чтобы убедиться, что та тихонечко сопит, уткнувшись лицом в подушку. Она с самого детства спала именно так. Марианна сначала волновалась, что ребенок задохнется, а потом успокоилась. Если ей так слаще спится, то хорошо. Она подняла упавшую на пол игрушку. Страшного, но модного нынче импортного уродца по имени Лабубу. Часы показывали 8:30. Нужно поторапливаться, чтобы не опоздать на работу. Обычно они с Лизой целовались и обнимались перед уходом, но Марианне неожиданно стало тревожно на душе, хотя ничего экстраординарного в том, что дочь этим утром заспалась, нет. Лето же, каникулы, вторые каникулы в жизни ее 8-летней дочки. Пусть спит. Они с мужем растили Лизу достаточно самостоятельной. В свои 8 лет та вполне может разогреть оставленный матерью завтрак, поесть, застелить постель и заняться своими делами, не скучая в одиночестве. О том, что она затеет какие-то опасные игры, можно не волноваться. Девочка послушна, со спичками не играет, газовую колонку не трогает, знает, что на речку без взрослых нельзя. Максимум, на что она способна, это уйти к своей подружке Юле, живущей через 2 дома на этой же улице. Юлина мать в декрете, так что охотно присматривает за обеими девчонками. Если позовет Лизу с собой купаться на реку, то дочь обязательно позвонит, чтобы предупредить мать и спросить разрешение. Так у них установлено. «И отчего так тревожно?» Марианна вздохнула. Если бы папа находился дома, то, конечно, на душе было бы гораздо спокойнее. Но отец уже 2 месяц восстанавливался от инфаркта. Сначала в больнице, а теперь в санатории. Со всеми делами в офисе приходится в одиночку разбираться мужу. Он справляется, конечно, но дома почти не бывает. «Маришка, ты идешь?» Муж заглянул в коридор, куда выходила комната Лизы. «У меня совещание на 9 назначено. Нельзя опаздывать». «Да, сейчас». Марианна тихонечко прикрыла дверь и вслед за мужем спустилась вниз. Уже у машины она снова остановилась, чувствуя на себе чей-то взгляд. Ощущение было тяжелое и липкое. Она осмотрелась по сторонам и помотала головой. Никто не может на нее смотреть. Дом окружен высоким забором, папа в свое время построил его на совесть. И соседи у них все знакомые, проверенные временем и занятые. Некогда им подглядывать через забор. «Маришка, поехали! Некогда! Что ты копаешься?» Марианна села в машину, дав себе зарок позвонить дочери сразу, как доберется в офис. Хотя нет, пусть спит хотя бы до 10. Когда еще спать всласть, как не в детстве? В 10:00 утра позвонить дочери она не смогла. Была занята на совещании в бухгалтерии, так как в фирме отца работала финансовым директором. Последние годы это их семейное предприятие. Отец, основавший компанию, когда Марианна была еще ребенком, генеральный директор. Супруг исполнительный, Марианна финансовый. Дела в компании шли отлично. Это давно так повелось. Отца считали бизнес-гением и партнеры, и конкуренты. И надо признать, дочь и ее муж, влившись в бизнес, ничуть ничего не испортили, а даже наоборот улучшили дело, внедрив современные методы управления и используя технологические ништяки, в которых отец в силу возраста не разбирался. Совещание закончилось в 11, и Марианна сразу уехала в налоговую. Освободилась она в районе 2, чувствуя адский голод. «Ты обедал?» — спросила она, набрав номер мужа. «Нет, тебя ждал. В офис заказать или заскочим куда-нибудь?» Марианна задумчиво повертела головой по сторонам. Напротив здания налоговой инспекции недавно открылся новый ресторан «Паровозов». Точнее, переехал с другой локации. Этот ресторан очень любила Лиза, потому что там напитки привозил маленький поезд, шустро едущий по установленным между столами шпалам и издающий гудки по прибытии. После переезда они в нем еще не бывали. Можно пообедать, а заодно провести разведку, чтобы в выходной сходить сюда всей семьей. «Приезжай в новый Паровозов», — сказала Марианна. «Я сделаю заказ. Пока ты едешь, все будет готово. А то я ужасно есть хочу». «Что ты будешь?» «То же, что и ты», — отреагировал он. «Я полностью полагаюсь на твой вкус. Минут через 20 буду». Марианна перешла дорогу, поднялась на выложенное белым мрамором крыльцо и очутилась в спасительной прохладе ресторана. Начало августа в этом году выдалось очень жарким. Градусник в тени показывал плюс 32. И если за городом еще можно как-то существовать не под кондиционером, то в центре плавился асфальт, прожигая ступни через тонкую подошву модных в этом сезоне сетчатых балеток. Так, она же Лизе не позвонила. Вообще-то это странно, что за все утро дочка не вышла на связь сама. Она, конечно, редко отвлекала мать от работы звонками, предпочитая переписываться сообщениями в мессенджере. Но сегодня и там стояла тишина. Или просто Марианна в суматохе дел не заметила сообщения. Она уселась на свободный столик, достала телефон, но тут ее отвлек официант, подавший меню. Есть хотелось так сильно, что Марианна нетерпеливо уставилась в меню, представленное в Паровозове в виде газеты. Выбор был сделан быстро, и для себя, и для мужа. Принявший заказ официант отошел. И только после этого Марианна убедилась, что Лиза ей сегодня действительно не писала. Тревожное предчувствие, успевшее с утра отступить, вернулось, навалилось с новой силой. Задрожавшими руками Марианна нажала кнопку быстрого вызова. Гудок. Второй. Третий. Дочка не отвечала, и на нее тут же навалилась паника. До дурноты, до холодного пота, практически до обморока. Она, видимо, очень сильно побледнела, потому что официант, снова появившийся у столика с приборами, услужливо и испуганно спросил, все ли в порядке. Марианна задышала открытым ртом. «Принесите мне воды, холодной с лимоном, пожалуйста». Пока несли воду, она по кругу набирала номер дочери. Снова и снова. Длинные гудки резали ухо, ввинчивались в мозг. Лиза не отвечала. «Почему? Ушла к Юле и оставила дома телефон? Смотрит мультики в гостиной, а аппарат остался наверху, в ее комнате. Или что-то случилось?» Она сделала глоток воды из принесенного запотевшего стакана. Холодная жидкость облегчения не принесла. Как бы ни старалась Марианна гнать дурные мысли, в глубине души она знала, что с Лизой произошло что-то страшное. Материнскую интуицию не обманешь. «Маришка, что с тобой?» К столу широким шагом подходил муж. «У тебя лицо совершенно опрокинутое. Что-то с Иваном Петровичем?» «Что? Нет, с папой все в порядке. Наверное. Мы с ним сегодня еще не разговаривали. Ты же знаешь, что мы по вечерам созваниваемся. Поехали. Нам срочно надо домой». «Домой? Зачем? Ты что-то забыла? Давай поедим и съездим». Марианна порывисто вскочила, пошатнулась, схватила мужа за руку, чтобы не упасть. «Ты меня не слышишь? Нам срочно нужно домой. Оставь деньги и поехали. С Лизой что-то случилось». Лицо мужа изменилось. Он достал из бумажника 5000-ую купюру, бросил ее на стол, бережно поддерживая жену, повел ее к выходу. К ним снова спешил официант. «Вы уходите? Ваш заказ почти готов. Если хотите, мы упакуем его с собой. Это быстро». «Нет, не надо», — сквозь зубы бросила Марианна. «Но сдачу хотя бы подождите. 5000 — это очень много». Муж сделал знак рукой, мол, ничего не надо. Вместе с Марианной спустился вниз. «Ты на чем приехала? На служебной машине? Тогда я отпущу водителя». «На такси. Поехали быстрее». Они уселись в машину, и муж рывком тронул ее с места. «Что произошло?» — спросил он у жены. «Что сказала Лиза?» «Ничего. Я не могу до нее дозвониться». Лицо мужа немного расслабилось. «А, то есть ты не знаешь, что случилось? Лиза просто не берет трубку?» «Да». «Может, просто не слышит?» «Дорогой, Лиза не расстается со своим телефоном». Марианна повысила голос. «Она с ним даже в туалет ходит. С самого утра она ни разу мне не написала. И вот уже полчаса не отвечает на звонки. Я чувствую, произошло что-то очень плохое». Муж молчал, сосредоточенно гоня машину по направлению к Излукам. Они жили в этом отдаленном микрорайоне, очень похожем на деревню, но все-таки городском. Именно здесь 20 с лишним лет назад купил участок и построил дом Иван Петрович Гуляев, отец Марианны. Дорога, на которую обычно уходила 15 минут, заняла 8. «Штрафы придут». Мысль мелькнула и тут же пропала, устыдившись собственной неуместности. Ворота на участок заперты, калитка тоже. Почему-то этот факт приободрил Марианну, хотя в нем не было ничего утешительного. Входная дверь в дом тоже оказалась заперта. Муж повернул ключ в замке, и Марианна влетела внутрь. «Лиза! Лиза! Доченька!» Ответом ей была тишина, звенящая, гробовая. От пришедшего на ум страшного слова Марианна осела на пол. Ноги больше не держали ее. «Маришка, ты что? Вставай!» «Посмотри наверху», — попросила она мужа немеющими губами. Муж послушно взбежал на лестнице. Марианна с ужасом ждала его отчаянного крика. Но тяжелые шаги протопали туда, потом обратно. Он спустился вниз и снова подошел к сидящей на полу жене. «Лизы там нет». «Господи, где же она?» «Марианна, возьми себя в руки и включи голову. С чего ты вообще взяла, что с ней что-то произошло? Она может быть где угодно. У подружки, к примеру. Или ушла в магазин, за мороженым. Ты же не запрещаешь ей ходить в магазин?» «Да, в магазин Лиза ходила постоянно. И с продавщицей Надеждой у нее сложились прекрасные отношения. Самостоятельная девочка вообще спокойно перемещалась по Излукам, не приближаясь лишь к воде. Поселок — совершенно безопасное для ребенка место». Марианна, опираясь на руки мужа, поднялась с пола. «Посмотри, где ее телефон?» Илья снова послушно сходил на второй этаж. «В детской комнате нет. Набери ее». В который уже раз Марианна нажала на кнопку вызова. Гудки. Проклятые гудки. Однако в доме не раздавалось привычной уху мелодии, установленной на вызов в телефоне дочери. Задорной мелодии из любимого Лизой мультика «Как приручить дракона». Марианне они не нравились. Ни музыка, ни мультфильм. «Телефона дома нет», — в отчаянии произнесла Марианна, снова чувствуя дурноту. «Она ушла куда-то с телефоном, но не берет трубку. Что нам делать?» «Для начала позвонить Юлькиной маме и спросить, не у них ли она», — ответил муж, сохраняющий хладнокровие. «Потом обойти дом, потому что телефон вполне может быть в беззвучном режиме. Потом попробовать отследить геолокацию». «Я давно хотела установить ей на телефон программу, по которой мы бы видели ее местонахождение». Марианна вздохнула, ей отчаянно не хватало воздуха. «Но все откладывала, потому что мы и так всегда знаем, где она. Господи, ну почему я этого не сделала?» «Марианна, успокойся, пожалуйста. Лиза найдется, и ты будешь сожалеть, что так сильно волновалась. Это вредно». «Боже мой, муж даже не знает, насколько ей вредно волноваться. Она не успела ему сказать, и сейчас точно не время. Сейчас в центре внимания не она. Сейчас главное — найти Лизу». Примерно с полчаса ушло на то, чтобы позвонить Юлиной маме, а потом обзвонить всех остальных подружек и одноклассниц, чтобы убедиться, что Лизу сегодня никто из них не видел. Илья сбегал на реку, но и там Лизы не было. На небольшом песочном пляже царило обычное для летнего дня оживление. В воде плескалась детвора, на берегу расположились бдительные взрослые, а также несколько молодежных компаний. В воздухе витала безмятежность. Если бы тут с утра утонул ребенок, то картина выглядела бы не так мирно. У одной из компаний, которая, судя по размеру мусорной кучи, сидела тут довольно давно, муж поинтересовался, не видели ли тут девочку лет 8, и даже показал фотографию на телефоне. Нет, Лизы на реке не было. Да и не могло быть. Она никогда не ходила туда без взрослых. «Слушай, а может, она на озере?» Этот вопрос задал муж, вернувшись домой. Марианна недоуменно уставилась на него. «На озере? Но она же знает, что туда точно нельзя. Мы даже вместе туда никогда не ходим». Да, озеро, расположенное примерно в километре от Излук, с недавних пор считалось прокаженным местом. Конечно, в прошлые годы оно пользовалось популярностью, но местные относились к нему сдержанно. Во-первых, река в Излуках была чистая, широкая, полноводная, и идти до пляжа минут 5, не больше. Причем это расстояние не зависело от того, в какой части поселка находится твой дом. В старой, деревянной, еще советской или в современной, застроенной комфортабельными коттеджами. До озера же нужно еще дойти, и дорога эта через поля, заросшие колкой травой, а потом по лесу, казалась бесконечной. Особенно по жаре. Во-вторых, на озеро съезжались купаться жители со всей округи. Оно постоянно было заставлено машинами, разбросанными по берегам палатками, завалено мусором и кишело людьми практически как Черноморский пляж. Также здесь располагался причал, предназначенный для катания на сапах, что делало место еще более многолюдным. В-третьих, вода в озере всегда была темной, почти черной. Озеро так и называли черным, что было связано с высоким содержанием гуминовых кислот, из которых состояли донные отложения. Гуминовые кислоты являлись продуктом разложения торфа, который попадал в озеро из впадающих в него болотных ручьев. Марианне, к примеру, просто неприятно было заходить в воду, которая на глаз казалась грязной. В этом же году здесь и вовсе произошла какая-то непонятная экологическая катастрофа. В конце июня саббордисты обнаружили шокирующую картину. Поверхность озера покрылась сотнями мертвых рыб, а на растущих на берегу деревьях ветви были усеяны оцепеневшими птицами, словно впавшими в летаргический сон. Дикие утки, которые летом гнездились на озере, не реагировали на людей, даже когда те приближались практически вплотную. Вроде бы приезжала какая-то комиссия, воду брали на анализ, но его результатов Марианна не знала. Организаторы экскурсий на сапах временно отказались от проведения мероприятий на озере до выяснения причин катастрофы. Местные обсуждали то ли несанкционированный сброс неведомых химических отходов, то ли размножение таких же неведомых токсичных водорослей. Однако за месяц, прошедший с того времени, ситуация более или менее вернулась в привычное русло. Любители сапов снова начали рассекать водную гладь, птицы летать, а наиболее смелые жители окружающих деревень, включая из Луки, купаться. Тем более установилась 30-градусная жара. Правда, говорили, что купание оказалось не полезно для здоровья. Мол, кожа покрывается волдырями, а глаза болят. Но Марианна относилась к подобной информации как к белому шуму. Ее она не касалась. Нет, Лиза никак не могла уйти на озеро. Так где же она? К концу рабочего дня они с мужем обошли всех соседей в новой части из Луг. Разумеется, тех, кто был дома. Дочку никто не видел. Соседи, слыша о беде, подключались к поискам. Кто-то опрашивал людей на автобусной остановке, кто-то обзванивал школьных учителей, кто-то на машине поехал в город, чтобы показать фотографию девочки по пути следования автобуса. Кто-то все-таки сбегал на озеро, чтобы поговорить с саббордистами. Несколько мужчин отправились прочесать лес. Марианна оставалась дома, без конца набирая дочкин номер телефона. Рядом с ней дежурили сердобольные соседки. Она то ли заледенела, то ли окаменела изнутри, превратившись в молчаливое изваяние отчаяния. К вечеру, когда стало понятно, что поиски не увенчались успехом, а надежда, что Лиза вернется домой сама, угасла, поставили в известность полицию и отряд, специализирующийся на поиске людей. Однако и их усилия ни к чему не привели. Попытка отследить телефон девочки оказалась бесплодной. Примерно с 6 часов вечера аппарат абонента оказался вне зоны действия сети. Длинные гудки сменились автоматическим голосом, равнодушно раз за разом сообщающим об этом набирающий номер Марианне, 8-летняя Лиза бесследно пропала.